Жюль Верн. Архипелаг в огне. Глава 5. Мессинийский берег. Выйдя из гавани Итилона, Кариста всю ночь шла на юго-запад, пересекая Коронский залив. Николай Старкос спустился в свою каюту и оставался там до утра. Дул благоприятный ветер, один из тех свежих юго-восточных бризов, которые преобладают в этих морях главным образом в конце лета и в начале весны, когда средиземноморские испарения проливаются дождем. На заре Кариста обогнула оконечность Мессинии, мыс Галу, и вскоре последние вершины Тайгета, чередующиеся с крутыми перевалами, потонули в предрассветном тумане. Когда стрелка мыса осталась позади, Николай Старкос вновь показался на палубе. Прежде всего он бросил взгляд на восток. Манийская земля уже скрылась из виду. Теперь на ее месте, чуть позади мыса, высился могучий кряж горы Агиос Димитрос. Капитан протянул руку в сторону Мани. Была ли то угроза? Или он прощался навек с родным краем? Кто знает. Однако взор Николая Старкоса в ту минуту не предвещал ничего доброго. Соколева стремительно неслась под прямыми и латинскими парусами, и правым галсом шла теперь на северо-запад. Ветер дул с берега, так что море благоприятствовало плаванию, и судно быстро набирало скорость. Кариста оставила слева острова Энус, Кабреру, Сапиенцу и Венетикс, пролетела через узкий пролив между Сапиенцей и материком и вышла к Мадону. Теперь перед Каристой развертывался берег Мессинии с чудесной панорамой гор явно вулканического происхождения. Позднее, после образования королевства, Мессиния вошла в состав 13 номов или провинций, из которых состоит современная Греция, включая сюда и Ионические острова. Но в описываемую эпоху Мессиния, в зависимости от военного счастья, переходила то в руки Ибрагима, то в руки греков и была одним из многочисленных театров военных действий, подобно тому, как некогда она являлась ареной трех войн, которые вела против Спарты, когда прославились имена Аристомена и Эпаминонда. Молча, проверив по компасу курс судна и убедившись, что ничто не предвещает перемены погоды, Николай Старкос уселся на корме Соколевы. Тем временем на носу корабля, в полголоса переговариваясь между собой, собрался весь экипаж Каристы, состоявший вместе с 10 завербованными накануне итилонцами, примерно из 20 человек, которыми под началом Старкоса командовал простой боцман. Помощник капитана на этот раз остался на берегу. Шли толки о том, куда направляется маленькое судно и с какой целью следует оно вдоль берегов Греции. Само собой разумеется, спрашивали новички, а отвечали ветераны. «Не больно речист ваш капитан Старкос?» «Да, он слов на ветер не бросает. Но уж коли заговорит, держись, поспевай, только поворачиваться». «А куда направляется Кариста?» «Этого никто никогда не знает. Что ж, мы нанялись без уговора и готовы плыть хоть к черту на рога. Что верно, то верно. Куда капитан, туда и мы. Но где уж Каристе с двумя маленькими коронадами на носу нападать на торговые суда архипелага? Да она и не нападает. Для морской охоты у капитана Старкоса есть другие суда, и на них все, что нужно, и вооружение, и оснастка. Кариста, как бы это сказать, прогулочная яхта, поэтому и вид ее не внушает подозрений. Так легче провести французские, английские, греческие и турецкие крейсеры. А как же добыча? Добычу получает тот, кто ее берет. И вас не обойдут в конце кампании. Не бойтесь, работы всем хватит. А где опасность, там и нажива. Выходит, пока мы в водах архипелага, дела не будет? Не будет. Так же, как и в водах Адриатики, если капитану взбредет на ум вести нас в ту сторону. Итак, до нового приказа мы честные моряки, на палубе честной Соколевы, самым честным образом плывем по Ионическому морю. Но все это изменится, и чем скорее, тем лучше. Итак, новые матросы-користы были под стать старым, их ничто не останавливало. Раскаяние, сожаление, даже простые предрассудки не обременяли этих приморских жителей Нижней Мани. По правде говоря, они были достойны того, кто ими командовал, а тот знал, что может рассчитывать на них. Но если эти лонцы хорошо знали капитана Старкаса, то они вовсе не знали его помощника, преданного ему душой и телом, одновременно и моряка, и дельца. Его звали Скапелло, он был родом с Черегота, пользовавшегося дурной славой маленького островка, расположенного на южной границе архипелага между Чериго и Критом. Один из новичков, обратившись к боцману Користо, спросил: «А где же помощник капитана?» «Его нет на борту», — ответил боцман. «Мы его так и не увидим?» «Увидите». «А когда?» «Когда будет нужно». «Где же он?» «Там, где ему надлежит быть». Пришлось удовольствоваться этим уклончивым ответом. Впрочем, в ту же минуту свисток боцмана призвал всю команду наверх выбирать шкоты. Любопытному матросу пришлось сразу же прекратить расспросы. Дело в том, что нужно было держаться еще круче к ветру, чтобы следовать на расстоянии мили вдоль Мессининского берега. Около полудня Користо прошла в виду Мадонна. Однако она направлялась не сюда. Судно остановилось у городка, построенного на развалинах древней Мефаны, на краю мыса, чья скалистая конечность тянется почти до самого острова Сапиенцы. Вскоре маяк, стоявший у входа в гавань, скрылся за прибрежными утесами. Тем временем Соколева дала сигнал. Черный вымпел с красным полумесяцем взвился на ноке Грот-Реи. Но с земли не ответили, и Користо продолжала свой путь на север. К вечеру судно вошло на Наваринский рейд, своего рода большое морское озеро, окаймленное высокими горами. На миг за гигантской скалой промелькнул город. Над ним неясной громадой высилась крепость. Здесь кончалась естественная насыпь, сдерживавшая яростные порывы северо-западных ветров. Адриатика сыпала их, как из мешка, на Ионическое море. Последние лучи заходящего солнца еще освещали горные вершины на востоке, но обширный рейд уже погружался во тьму. На сей раз экипаж Користо мог бы подумать, что она собирается войти в Наварин. Действительно, Соколева направилась прямо в пролив Мегалофуро, к югу от узкого острова Сфактерии, протянувшегося почти на 4000 метров в длину. Там уже высились два надгробия, воздвигнутые на могилах двух благороднейших жертв войны — французского капитана Малле, павшего в 1825 году, и в глубине грота графа де Санта-Роза, итальянского Филеллина, бывшего пьемонтского министра, отдавшего свою жизнь в том же году и за то же дело. Когда Соколева уже находилась кабельтовых в 10 от города, она с кливером, вынесенным на ветер, легла в дрейф. Теперь на ее грот-рее был поднят огонек. На этот раз сигнал был не черный, а красный. Но с берега опять не последовало ответа. Каристе незачем было оставаться на рейде, где в то время стояло множество турецких кораблей. Ловко лавируя, она обошла расположенный почти посредине бухты маленький беловатый островок Куланески. Затем по команде боцмана шкоты были слегка потравлены, руль положен вправо, и судно повернуло к берегам Сфактерии. На этом островке Куланески в начале войны, в 1821 году, греки обрекли на голодную смерть несколько сот турок, хотя те сдались в плен после заверения, что их перевезут на родину. Позднее, в 1825 году, во время осады острова Сфактерии, который оборонял сам Маврокордато, войска Ибрагима в отместку вырезали 800 греков. Теперь Соколева направлялась к проходу Сикия, шириной в 200 метров, зажатому между северным берегом острова Куланески и мысом Карифазион. Только тот, кто хорошо знал его фарватер, почти недоступный для глубоко сидящих кораблей, мог рискнуть войти в него. Но Николай Старкос смело, с ловкостью опытного лоцмана, обошел скалистые кручи побережья острова и обогнул мыс Карифазион. Затем, увидев стоявшую на якоре в открытом море многочисленную иностранную эскадру, около 30 французских, английских и русских судов, он осторожно миновал ее и под покровом ночи снова прошел вдоль Мессинийского берега, проскользнув между материком и островом Продана. На рассвете Каристо, увлекаемая свежим юго-восточным ветром, проследовала вдоль извилистого побережья спокойного Аркадского залива. Солнце уже поднималось из-за вершины Итома, откуда взгляду открывается территория древней Мессинии, а также безбрежная гладь Каронского залива и другого залива, названного Аркадским, по имени города Аркадии, расположенного на его берегу. От лучистого света, занимавшегося дня, на море ложились длинные блики, вспыхивавшие всякий раз, когда утренний ветерок гнал по воде легкую рябь. С зарей Николай Старкос уже маневрировал, стремясь по возможности пройти в виду города, расположенного в одном из углублений берега, который, закругляясь, образовывал обширный открытый рейд. Часов в 10 утра на корме Соколевы появился боцман и замер перед капитаном, ожидая приказаний. На востоке тем временем разматывался огромный клубок Аркадских гор. Селения на пологих холмах тонули в садах, прячась в густой тени оливковых и миндальных рощ. Ручьи журчали между купами миртов и кустами олеандров, пробивая себе путь к реке. Знаменитые коринфские виноградники, цепляясь за каждый бугорок, ползли во все стороны, и бесчисленные их лозы покрывали склоны, не оставляя ни единого пустого клочка земли. Они же, у самого моря, сверкали красные городские дома, яркие пятна на фоне темно-зеленой завесы кипарисов. Такой представала великолепная панорама одного из самых живописных уголков Пелопоннеса. Но по мере приближения к Аркадии, древней Кипарисии, которая во времена Эпаминонда была главным портом Мессинии, а после крестовых походов феодальным владением француза Виль-Ардуэна, невыразимо печальное зрелище открывалось взору каждого, кто свято чтит воспоминания прошлого, и будило в его сердце горькие сожаления. 2 года назад Ибрагим разрушил город, умертвил детей, женщин и стариков. В развалинах лежал старинный замок, возведенный на месте античного Акрополя. В развалинах, опустошенная фанатиками-мусульманами, церковь Святого Георгия. В развалинах жилые дома и общественные сооружения. «Сразу видно, что тут побывали наши друзья-египтяне», — пробормотал Николай Старкос, чье сердце даже не сжалось при виде этих разрушений. «А теперь здесь турки, хозяева», — откликнулся боцман. «Да, надолго. Надо надеяться навсегда», — прибавил капитан. «Причалим здесь или пойдем дальше?» Николай Старкос внимательно посмотрел в сторону гавани, от которой судно находилось всего в нескольких кабельтовых. Затем он перевел взгляд на самый город, раскинувшийся милей дальше, у подножья горы Психро. Подходя к Аркадии, капитан, видимо, еще не решил, что предпринять — пристать к молу или вновь пуститься в открытое море. Боцман по-прежнему ждал ответа. «Подать сигнал!» — скомандовал, наконец, Николай Старкос. Красный вымпел с серебряным полумесяцем взвился на ноки грот Реи и развернулся в воздухе. Через несколько минут на мачте, стоявшей на малу, заколыхался такой же вымпел. «Право, руль!» — скомандовал капитан. Короткое движение руля, и Соколеву повернуло по ветру. Как только доступ в гавань оказался открытым, судно свободно вошло в нее. Убрали паруса, сперва с фок мачты, затем был убран грот, и користа под кливером и лиселем двинулась вперед. На небольшой скорости она дошла до середины гавани. Там судно бросило якорь, и матросы занялись работой, связанной с приходом в порт. Тут же для капитана спустили шлюпку. Отвалив под ударами двух пар весел от Соколевы, она вскоре пристала к небольшой лестнице, высеченной в толще каменной набережной. Там в ожидании стоял какой-то человек, который вместо приветствия произнес: «С капеллы весь в распоряжении Николая Старкоса». Капитан ответил дружеским жестом. Он первым поднялся по лестнице и направился к расположенным неподалеку домам, преддверию города. Миновав развалины, следы последней осады, и пройдя по улицам, запруженным турецкими и арабскими солдатами, он остановился возле уцелевшего кабачка под вывеской «Минерва» и вошел туда в сопровождении своего спутника. Спустя минуту капитан Старкос и Скапелла уже сидели в отдельной комнате за столиком, на котором стояли два стакана и бутылка ракии, крепчайшего спирта, полученного из златоцветника. Собеседники скрутили, зажгли и закурили ароматные сигареты из золотистого мессалонского табака. Затем между ними завязался разговор, причем один из них охотно выказывал себя покорным слугой другого. Отталкивающая физиономия, низкая и коварная, но при этом смышленая, была у этого Скапелла. Ему, вероятно, было лет 50, но выглядел он старше. Представьте себе лицо ростовщика, хитрые быстрые глаза, коротко остриженные волосы, нос крючком, кривые пальцы и такие огромные ступни, о которых в Албании говорят: большой палец уже в Македонии, когда пятка еще только в Беотии. В довершение всего у этого невысокого тщедушного человека была большая плешивая голова и круглое лицо с седоватой бородкой. Усов он не носил. Скапелла — арабский еврей по внешности и христианин по рождению, был одет очень просто. На нем были куртка и штаны ливанского матроса и широкий дорожный плащ. Скапелла был как раз таким дельцом, какого могли желать для себя пираты архипелага. Никто лучше его не сбывал награбленное, никто дешевле не скупал невольников на турецких рынках и не перепродавал их прибыльнее на Берберийском побережье. Нетрудно догадаться, о чем беседовали между собой Николай Старкос и Скапелла, Что обсуждали они? Как оценивали события, бушевавшие в то время войны? Какие выгоды предполагали извлечь из нее? «Что происходит сейчас в Греции?» — спросил капитан. «После вашего отъезда почти ничего не изменилось», — отвечал Скапелло. «Видно, за тот месяц без малого, что Кариста проплавала у берегов Триполитании, вы не получали никаких известий?» «Действительно, никаких». «Так вот, я сообщаю вам, капитан, что турецкие суда совсем уже готовы перевести войска Ибрагима на Гидру». «Это я знаю», — ответил Старкос. «Видел их вчера вечером на Наваринском рейде». «Вы нигде не останавливались после того, как вышли из Триполи?» — спросил Скапелло. «Останавливался. Однажды. Всего на несколько часов в Ателоне, чтобы пополнить команду Каристы. Но после того, как я потерял из виду берега Мани, мне нигде до самой Аркадии не отвечали на сигналы». «Видимо, нечего было сообщать», — заметил Скапелло. «Скажи-ка», — продолжал Николай Старкос, — «что делают сейчас Мяулис и Канарис?» «Их действия, капитан, свелись к внезапным нападениям, способным принести только частичный успех, но не полную победу. И пока они охотятся за турецкими кораблями, пираты чувствуют себя привольно в водах архипелага». «А что, по-прежнему говорят о...» «О Сократифе?» — перебил Скапелло, слегка понизив голос. «Да, повсюду и везде, Николай Старкос. И только от него зависит, чтобы заговорили еще больше». «И заговорят». Николай Старкос залпом осушил стакан, который Скапелло тут же снова наполнил, и встал. Он несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, затем приблизился к окну и, скрестив руки, долго прислушивался к доносившемуся издали грубому пению турецких солдат. Наконец, возвратившись к столу, он снова сел против Скапелло и, резко переменив разговор, спросил: «Я понял по твоему сигналу, что у тебя здесь припасены невольники?» «Да, Николай Старкос, и столько, что ими можно нагрузить корабль водоизмещением в 400 тонн. Здесь все, что осталось после резни в павшем Кремиде. Клянусь дьяволом, турки на этот раз перестарались. Будь их воля, они не оставили бы в живых ни одного пленника. Тут и мужчины, и женщины. Да, и дети. Словом, всех понемногу. Где они?» «В Аркадской крепости». «Дорого ты за них заплатил?» «Да, Паша оказался не особенно сговорчивым», — ответил Скапелло. «Он считает, что война за независимость идет к концу, по несчастью. А прекратится война, прекратятся и сражения. Как говорят в Берберии, нет войны — нет набегов. Нет набегов — нет живого и всякого иного товара. Но если невольников мало, цена на них поднимается. Одно покрывает другое, капитан. Я знаю из верного источника, что сейчас на африканских рынках сильная нужда в рабах, и мы выгодно продадим наших». «Ладно», — отвечал Николай Старкос, — «а у тебя все готово? Ты можешь сейчас же отправиться со мной на Каристу?» «Да, все закончено, и меня здесь ничто не задерживает». «Хорошо, Скапелло. Через неделю, самое большее через 10 дней, корабль, посланный из Карптана, заберет наш товар. Его беспрепятственно выпустят». «Беспрепятственно, я твердо договорился», — заверил Скапелло. «Как только уплатим денежки. Стало быть, нужно заранее снестись с банкиром Элизунда, чтобы он учел наши векселя. Его подпись много значит. Паша примет их как звонкую монету. Я сейчас же напишу Элизунда, что вскоре приеду в Корфу и покончу там с этим делом». «И с этим, и с другим не менее важным, не так ли, Старкос?» — добавил Скапелло. «Быть может», — ответил капитан. По правде говоря, того требует справедливость. Элизунда богат, несметно богат, по слухам. А кто обогатил его, как не мы, своей торговлей? Да, с риском повиснуть на мачте по свистку боцмана. Эх, в нынешние времена очень выгодно быть банкиром пиратов архипелага. Итак, повторяю, Николай Старкос, того требует справедливость. Чего требует справедливость? Спросил Старкос, пристально глядя в глаза своему помощнику. Словно вы сами не знаете, отвечал Скопелло. Признайтесь, капитан, положа руку на сердце, ведь вы добиваетесь только того, чтобы в сотый раз услышать то же. Возможно. Так вот, дочь банкира Элизундо, что справедливо, то будет сделано, перебил его Старкос, вставая из-за стола. Затем он вышел из кабачка и в сопровождении Скопелло направился к пристани, где его уже ждала шлюпка. «Садись», — сказал он Скопелло. «По приезде в Корфу мы договоримся с Элизундо о векселях. А когда это дело уладится, ты вернешься в Аркадию и выкупишь груз». «Слушаю», — отозвался Скопелло. Через час Кариста уже выходила из залива. И еще до захода солнца Николай Старкос уловил далекие раскаты грома. Они доносились с юга. Это грохотали пушки союзных эскадр на Наваринском рейде. Глава 6. В погоню за пиратами архипелага. Неуклонно держа путь на Норд-Норд-Вест, Соколева плыла мимо сменяющих друг друга живописных ионических островов. К счастью для Користы, вид добропорядочного ливанского судна, то ли прогулочной яхты, то ли торгового корабля, ничем не выдавал ее истинного характера. В противном случае со стороны капитана было бы рискованно подставлять себя под орудие британских укреплений или отдаваться на волю фрегатов Соединенного Королевства. Только каких-нибудь 15 морских лье отделяет Аркадию от острова Занте, цветка Леванты, как поэтично называют его итальянцы. Вдали, за заливом, по которому неслась Кариста, виднелись зеленеющие вершины горы Скопос. По ее уступам взбегают густые рощи оливковых и апельсиновых деревьев, пришедшие на смену дремучим лесам, некогда воспетым Гомером и Вергилием. С берега, с юго-востока, дул ровный попутный ветер, и Соколева под Леселями быстро разрезала воды тихого в тот час, как озеро, море вокруг Занте. К вечеру Кариста прошла в виду столицы острова, носящей одно с ним название. Это красивый итальянский городок, расцветший на земле Закинфа, сына троянца Дардана. С палубы судна были видны лишь огни города, протянувшегося на добрую половину лье по берегу круглой бухты. Огни эти, горевшие на разной высоте, от портовой набережной до кровли Венецианского замка, воздвигнутого на уровне 300 футов над уровнем моря, образовывали точно огромное созвездие, причем самые яркие его светила отмечали дворцы эпохи Ренессанса, расположенные на главной улице, и собор святого Дионисия Закинфского. Жители Занте претерпели глубокие изменения от соприкосновения с венецианцами, французами, англичанами и русскими. Они не в пример туркам, обосновавшимся на Пелопоннесе, не вели с Николаем Старкосом работорговли. Вот почему ему незачем было посылать сигналы портовым дозорным, незачем было и останавливаться на острове, родине двух знаменитых поэтов, итальянца Уго Фаскола, начавшего писать в конце XVIII века, и Саламоса, славы современной Греции. Кариста пересекла узкий морской рукав, отделяющий Занте от Ахеи и Элиды. Несомненно, кое-кому на Соколеве совсем не по душе пришлись песни, доносящиеся ветерком, как и баркаролы, распеваемые на Лидо. Но приходилось мириться с этим. На следующий день корабль, выйдя из плена итальянских напевов, уже плыл мимо Патрасского залива, глубоко вдающегося в материк. Его продолжением служит Липанский залив, который тянется до самого Коринфского перешейка. Николай Старкос, стоя на носу Користы, окидывал взглядом побережье Акарнании, которое расположено к северу от залива. Здесь таился источник великих и бессмертных воспоминаний. Они могли бы тронуть сердце истинного сына Греции, но не сердце отступника, уже давно продавшего свою мать-отчизну. «Миссалонги», — произнес Капелла, указав на северо-восток. «Скверный народ. Предпочитают взлететь на воздух, лишь бы не сдаться неприятелю. 2 года тому назад ему здесь на редкость не посчастливилось с куплей-продажей невольников. После 10-месячной борьбы защитники Миссалонги, разбитые усталостью, истомленные голодом, не желая капитулировать перед Ибрагимом, взорвали город и крепость. Мужчины, женщины, дети — все погибли, не уцелели и победители. А еще годом раньше в эти места, где незадолго перед тем был похоронен Марко Бацарис, приехал один из героев войны за независимость, умирающий, павший духом, разочарованный поэт Байрон, чьи останки ныне покоятся в Вестминстере. Одно лишь сердце его осталось в любимой им Греции, освобожденной только после кончины поэта. Николай Старко с резким движением отозвался на слова Скапелла. Между тем Соколева, миновав Патрасский залив, направилась к Кефалинии. При попутном ветре достаточно нескольких часов, чтобы пройти путь от острова Занте до Кефалинии. Впрочем, Користа не вошла в ее столицу Аргостолеон, отменный порт, правда, только для кораблей среднего тоннажа. Для больших же он несколько мелковат. Користа, смело пройдя сквозь тесный фарватер, обогнула остров с востока и часов 6 вечера уже приближалась к острому выступу Биаки, древней Итаки. Этот остров, имеющий 8 лье в длину и 1,5 в ширину, на редкость каменист и просто великолепен в своей первобытной дикости. Он очень богат маслом и вином и насчитывает около 10 000 жителей. Не сыграв никакой роли в истории, остров Итака, тем не менее, оставил по себе громкую славу в античности. Он был родиной Одиссея и Пенелопы, воспоминания которых еще живут на вершинах Аноги, в глубокой пещере горы Святого Стефана, среди обломков горы Этос, на полях Эвмеи, у подошвы скалы Воронов, где, согласно поэтичной легенде, бьет источник Аретузы. С наступлением ночи земля сына Лаэрта, отступив лье на 15, мало-помалу исчезла во мраке за последним мысом Кефалинии. Ночью Користа, несколько удалившись в открытое море, чтобы избежать опасной теснины между северной оконечностью Итаки и южным выступом острова Сен-Мор, прошла милях в 2 от восточного побережья этого острова. При свете луны можно было смутно различить нечто вроде крутого обрыва, нависшего над морем на высоте 180 футов. Это белела скала Левкида, воспетая Сафо и Артемизой. Но с восходом солнца остров, также получивший в древности имя Левкида, уже бесследно исчез на юге, и Соколева на всех парусах помчалась в Корфу, держась вблизи албанского берега. В тот день судну оставалось делать еще около 20 лье, ибо Николай Старкас хотел до сумерек войти в гавань столицы острова. Чтобы быстрее покрыть это расстояние, экипаж Кариста смело поставил все паруса, так что планшир Соколевы почти скользил по воде. Ветер заметно посвежел. Рулевому приходилось смотреть в оба, чтобы не позволить судну опрокинуться под этой чрезмерной парусностью. По счастью, мачты были очень крепкие, оснастка почти новая и весьма добротная. Ни один риф не был взят, ни один лисель не был убран. Соколева летела так, словно принимала участие в международных гонках. На такой скорости она пронеслась мимо островка Паксус. На севере уже вырисовывались первые возвышенности Корфу. Справа на горизонте, со стороны албанского берега, выступал зубчатый силуэт Акрокеранинских гор. В этой весьма оживленной части Ионического моря судну несколько раз попадались навстречу военные корабли, шедшие под английским или под турецким флагом. Кариста не избегала ни тех, ни других. При первом же сигнале «лечь в дрейф» она, не колеблясь, подчинилась бы требованию, ведь на борту ее не было ни груза, ни бумаг, которые могли бы ее выдать. В 4 часа пополудни Соколева стала держаться немного круче к ветру, собираясь войти в пролив, отделяющий остров Корфу от материка. Выбрали шкоты, и рулевой повернул на один румб, чтобы обогнуть южную оконечность острова, мыс Бианка. К северу фарватер пролива не очень привлекателен, но в южной части он радует глаз и составляет счастливый контраст с албанским берегом, в те времена почти невозделанным и полудиким. Несколькими милями дальше пролив расширяется, образуя бухточку, которая подковой вдается в побережье острова. Соколева понеслась чуть быстрее и пересекла бухту. Благодаря своим очень извилистым очертаниям остров Корфу имеет 65 лье в периметре, тогда как в длину он насчитывает от силы 20 лье, а в ширину не более 6. Около 5 часов Кариста прошла вблизи островка Улисса через проток, связывающий озеро Каликиопола, древнюю Илаическую гавань, с морем. Затем она проплыла вдоль прелестного каньона, узкой долины, по которой среди зарослей алоэ и агав уже катили в экипажах и проносились верхом горожане, обычно собиравшиеся здесь, одним лье южнее города, чтобы подышать свежим морским воздухом и полюбоваться чудесной панорамой, которую по ту сторону пролива замыкают албанские горы. Кариста проскользнула мимо бухты Кардакио и венчающих ее берега развалин, мимо летнего дворца верховного лорда-комиссара, оставив слева бухту Кастрадос с одноименным предместьем, полукругом огибающим ее, Страда-Марина, скорее широкую аллею, чем улицу, затем тюрьму, древнюю крепость Сальвадор и первые дома столицы острова. Она миновала мыс Сидеро, на котором высится крепость, своеобразный военный городок, настолько обширный, что в нем помещается комендатура, офицерские квартиры, госпиталь и бывшая греческая церковь, превращенная англичанами в протестантскую. Наконец, двигаясь прямо на запад, капитан Старкас обогнул оконечность Сан-Никола и, проплыв вдоль северной части города, бросил якорь в полукабельтове от мола. Спустили шлюпку. Николай Старкас из Капелла сели в нее, причем капитан не забыл сунуть за пояс нож с коротким и широким лезвием, оружие, распространенное в различных областях Мессинии. Высадившись, они направились в карантинное бюро, где предъявили судовые бумаги, оказавшиеся в полном порядке. Теперь каждый из них был волен идти, куда ему вздумается, и они расстались, условившись встретиться в 11 часов ночи, чтобы вместе возвратиться на Соколеву. Скопыла, как всегда занятый делами користы, углубился в торговую часть города, напоминавшую своими кривыми уличками с итальянскими названиями, сводчатыми ловчонками и толчеёй неаполитанский квартал. Николай Старкос решил в тот вечер, как говорится, навострить уши. С этой целью он отправился на Эспланаду, самое аристократическое место в столице Корфу. Эспланада – парадная площадь, обсаженная по бокам великолепными деревьями, расположенная между городом и крепостью, от которой ее отделяет широкий ров. Хотя день не был праздничным, по эспланаде двумя нескончаемыми встречными потоками двигались местные жители и иностранцы. В ворота Святого Георгия и Святого Михаила, выходящие по обе стороны белокаменного фасада дворца, воздвигнутого на северной стороне площади генералом Мэтландом, то и дело входили и выходили курьеры. Таким образом, осуществлялась непрерывная связь между губернаторским дворцом и крепостью. Ее подъемный мост против статуи фельдмаршала Шуленбурга все время оставался опущенным. Николай Старкос смешался с толпой, которой владело необычное волнение. Старкос был не из тех, кто расспрашивает, он предпочитал слушать. Его поразило, как часто повторялось здесь одно и то же имя с прибавлением самых нелестных эпитетов. Имя Сократифа. В первую минуту любопытство Старкоса, казалось, было слегка задето. Но затем, чуть пожав плечами, он стал спускаться по эспланаде к террасе, выступавшей над морем. Небольшая группа зевак собралась около круглой часовенки, недавно возведенной в память сэра Томаса Мэтланда. Здесь же, в честь одного из его преемников, сэра Говарда Дугласа, несколько лет спустя соорудили обелиск в пару к статуе тогдашнего верховного лорда-комиссара Фредерика Адама, красовавшейся перед губернаторским дворцом. Вероятно, если бы английский протекторат продолжался еще некоторое время, и Ионические острова не вошли бы в состав Эллинского королевства, все улицы Корфу были бы заставлены изваяниями губернаторов этих островов. Тем не менее, мало кому из корфиотов приходило в голову порицать изобилие бронзовых и мраморных памятников, и может статься ныне, когда прежний порядок канул в прошлое, об увлечении монументами вспоминают так же тепло, как и о прочих начинаниях администрации Соединенного Королевства. Но если мнения по этому поводу, как и по многим другим, расходились, ибо в число 70 тысяч жителей древней Каркиры, из которых 20 тысяч населяло ее столицу, входили и католики, и православные, и многочисленные евреи, жившие в эту эпоху обособленно, в своего рода гетто, если различные интересы, свойственные представителям разных рас и верований, проявлялись в борьбе трудносовместимых идей, то в тот вечер все разногласия, казалось, отступили на задний план перед одной общей мыслью, растворились в едином проклятии, адресованном человеку, чье имя склонялось на все лады. Сократиф, Сократиф, смерть пирату Сократифу! И на каком бы языке ни произносилось это гнусное имя, английском, французском или греческом, оно предавалось анафеме с одинаковым чувством отвращения. Николай Старкос по-прежнему слушал и молчал. С высоты террасы он мог удобно разглядывать почти весь пролив, простиравшийся неподвижно, точно лагуна, от острова Корфу до самой гряды замыкавших его албанских гор, вершины которых уже позолотили лучи заходящего солнца. Затем, повернувшись в сторону порта, капитан обратил внимание на царившее в нем оживление. Множество лодок направлялось к стоявшим у пристани военным кораблям. Ответные сигналы то и дело вспыхивали на мачтах кораблей и флагштоке крепости, батареи и казематы которые скрывались за стеной гигантских алоэ. По всему было видно, а опытного моряка не обманешь, что один, а может быть даже несколько кораблей готовились покинуть Корфу. И, надо признаться, корфиоты выказывали при этом необычайную заинтересованность. Но вот солнце уже исчезло за горными вершинами острова, и вслед за недолгими в этих широтах сумерками вскоре должна была наступить ночь. Николай Старкос рассудил, что пришло время уходить. Он снова возвратился на эспланаду, оставив на террасе толпу любопытных. Затем неторопливым шагом направился к домам с аркадами, тянувшимися вдоль западной стороны площади. Здесь не было недостатка ни в ярко освещенных кофейнях, ни в столиках, расставленных рядами прямо на тротуаре и уже занятых многочисленными потребителями. И надо заметить, что все они больше разговаривали, чем потребляли, если столь современное слово может быть применено корфиотам, жившим полвека назад. Николай Старкос уселся за один из таких столиков с твердым намерением не пропустить ни одного слова из разговоров, которые велись по соседству. «Право, опасно стало торговать», — сетовал какой-то судовладелец с острада Марина. «Скоро никто не решится отправлять корабли с ценным грузом мимо побережья Леванта». «Скоро», — подхватил его собеседник, — из той породы дородных англичан, которые всегда кажутся сидящими на тюке с шерстью, подобно спикеру их палаты общин. Скоро не найдется ни одного матроса, который согласился бы служить на кораблях, плавающих в водах архипелага. «Ох, этот Сократив! Этот Сократив!» — твердили повсюду с неподдельным негодованием. «Замечательное имечко!» Радовался про себя хозяин кофейни. От него дерет в горле и все время хочется пить. «В каком часу отплывает Сифанта?» — спросил негациант. «В 8 часов», — отвечал один из корфиотов. «Но», — прибавил он с изрядной долей сомнения, — «мало отплыть, надо еще достичь цели». «Достигнут!» — воскликнул другой корфиот. «И никто не посмеет утверждать, будто какой-то пират препятствовал действиям британского флота. И греческого, и французского, и итальянского», бесстрастно перечислил сидевший поблизости английский офицер, словно хотел, чтобы все государства получили свою долю неприятностей в этом деле. «Однако», — продолжал негациант, вставая из-за стола, «время идет. И если мы хотим проводить в путь Сифанту, то нам, пожалуй, пора отправляться на эспланаду». «Нет», — возразил его собеседник, — «ни к чему торопиться. Ведь об отплытии судна возвестят пушечным выстрелом». И они снова присоединились к хору голосов, призывавших проклятие на голову Сократифа.